Фромюль, 15 декабря 1944. Мы все в подвале, разговариваем шепотом. Никто ни с кем не собачится, ни по какому поводу. Даже Иисуса Христа оставили в покое. Бабушка все чаще говорит о конце войны, но пока еще небо грохочет. Сильно и недалеко. Сирен что-то опаздывает. Эмиль зовет меня остаться здесь, если не так уж хочется обратно, в Монпелье. Обещает устроить мне настоящую персональную спальню на чердаке с луной вместо ночника. «Я подарю тебе свой старый велик. А как же сам?» «Ты будешь мне давать покататься». Бабушка все уговаривает нас не расслабляться. «Немцы, конечно, проигрывают, но раненый зверь особенно опасен. Они еще могут наделать немало бед. Постараются уничтожить все, что успеют».